Третье. Холодная война вовне и внутри. В результате войны международное положение Советского Союза коренным образом изменилось. Советские войска находились в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе, Северо-Восточном Китае, на Курильских островах и на Сахалине. Союзники СССР по антигитлеровской коалиции молчаливо согласились с происшедшими изменениями, ибо были бессильны помешать этому. Неготовность к миру привела их к крупнейшему политическому поражению на мировой арене, не имевшему прецедента в прошлом. В орбиту советского влияния вошли теперь Финляндия, Польша, Чехословакия, Румыния, Болгария, Венгрия. Серьезным влиянием Советский Союз пользовался на Балканах, в Югославии и Албании. Советские гарнизоны стояли в Вене и в Берлине. Повсеместно в Европе коммунизм наступал. Шла гражданская война в Греции. Все большее влияние на внутриполитическое положение Италии и Франции оказывали местные коммунистические партии. На огромных пространствах Азии, в Китае, Индокитае, Корее и Бирме, на Филиппинах, в Индонезии, в Индии, развернулось мощное движение за независимость. В Китае шла гражданская война с явным перевесом в пользу китайских коммунистов. Никогда еще в истории Советский Союз не пользовался такой огромной популярностью на Востоке, как немедленно после окончания Второй мировой войны. Все, казалось, благоприятствовало усилению позиций Советского Союза. Из шести великих держав западного мира сохранили свое положение две – Великобритания, хотя и с изрядно пошатнувшейся мощью, переживавшая распад колониальной империи, и вступившая в период кардинального изменения ее мирового положения, и Соединенные Штаты Америки, вышедшие из войны, небывало мощными. Соединенные Штаты ощутили во время Второй мировой войны в полной мере взаимозависимость с Европой. Желая помочь европейским странам поскорее выбраться из периода послевоенной хозяйственной разрухи и тем предотвратить дрейф в сторону коммунизма, Соединенные Штаты предложили европейским странам свою помощь в реконструкции «План Маршалла». Американские лидеры объявили также о своем намерении противостоять дальнейшему распространению коммунизма, доктрина Трумэна. Правительство Соединенных Штатов Америки предложило Советскому Союзу и другим европейским странам принять участие в плане реконструкции и восстановления Европы. Однако СССР и под его нажимом другие восточноевропейские государства отказались от американского предложения. История внешней политики СССР 1945-1975 годы, том 2, Москва, 1976 год, страницы 137-141. Руководство Советского Союза было озабочено отнюдь не объединением усилий всех пострадавших от войны стран для скорейшего восстановления экономики мира, а созданием своей собственной, независимой от Запада, политико-экономической сферы, центром которой был бы Советский Союз, окруженный странами-сателлитами. Экономики этих стран в ближайшие послевоенные годы все больше подчинялись советской экономике с тенденцией превращения в ее придаток. Другим источником восстановления и усиления советской мощи, экономической, должны были послужить репарации, выплачиваемые побежденными странами, а также промышленное оборудование, включая целые заводские комплексы, вывезенные Советским Союзом с территории побежденных стран в качестве военной добычи. Однако значительной частью вывезенного оборудования советская промышленность не смогла воспользоваться из-за бесхозяйственности. Ценнейшее оборудование превратилось постепенно в железный лом. В 1947 году были подписаны мирные договоры с побежденными государствами. Мирный договор с Италией, Москва, 1947 год, страница 239. Советский Союз попытался получить под свою опеку бывшую итальянскую колонию Ливию, что вызвало большие волнения на Западе. История внешней политики СССР, указанное сочинение, страница 38-39. Стремление утвердиться на Ближнем Востоке и в Африке привело СССР к признанию государства Израиль, возникшего в 1948 году. Внешняя политика СССР, 1948 год, часть 1, Москва, 1950 год, страница 203. Однако первая политико-дипломатическая попытка была отбита западными державами, и Советский Союз сконцентрировал свое внимание на Восточной Европе. Политика СССР по превращению освободившихся от немецко-фашистской оккупации государств Восточной Европы в своих сателлитов была очень простой, даже примитивной, но действенной. Опираясь на советские дивизии, контролировавшие территорию восточноевропейских государств, коммунистические партии этих стран, на первом этапе участники коалиции демократических антифашистских партий, совершили государственные перевороты и взяли власть в свои руки. Механика захвата власти коммунистическими партиями была с небольшими различиями одной и той же. В течение первых 3-4 послевоенных лет оформился блок коммунистических государств Восточной и Юго-Восточной Европы. Государства назвали себя народно-демократическими. Возникла мировая социалистическая система. В октябре 1949 года было провозглашено создание Германской Демократической Республики. Образование ГДР. Документы и материалы. Москва. 1950 год. Страницы 13-16. В том же году китайские коммунисты одержали победу в многолетней гражданской войне и провозгласили создание Китайской Народной Республики. Это событие не было большой радостью для Сталина, как ошибочно полагали на Западе. Государственный секретарь Дин Раск заявил, например, что Китай становится отныне славянским Маньчжоу-го, то есть советской колонией. Такого рода поверхностные суждения, основанные на оценке политики государств по принципу общей идеологии, были характерны для того времени и для обеих сторон. Вместо раздираемого гражданской войной разделенного Китая на границах СССР появилось огромное централизованное китайское государство с населением, превосходящим население СССР более чем в 3 раза. Желая подчеркнуть, что СССР является старшим братом и Сталин главнее Мао Цзэдуна в международном рабочем движении, Сталин во время визита Мао Цзэдуна в Москву в 1950 году заставил его несколько дней ожидать приема. Но, с другой стороны, победа коммунистического Китая была для Сталина доказательством правильности одного из постулатов ленинизма о постепенном сужении сферы мира капитализма. Вновь образованные социалистические государства хотели быть независимыми. Некоторые их руководители пытались уклониться от подчинения приказам из Москвы и от действий исключительно в интересах Советского Союза. Взбунтовался популярный лидер югославских коммунистов Иосип Броз Тито, казалось бы, самый надежный союзник Сталина. Он был втайне поддержан бывшим генеральным секретарем Коминтерна Георгием Димитровым. Угроза Сталина уничтожить Тито, смотрите мемуары Хрущева, и даже официальное отлучение еретика и исключение Коммунистической партии Югославии из Коминформа, совещание информационного бюро коммунистических партий в Варшаве, июнь 1948 года, Москва, 48 год, нового международного объединения коммунистических партий, пришедшего в 47 году на смену распущенному в 43 году Коминтерну, не сломили югославов. Распад социалистической системы начался одновременно с ее возникновением. Это было явлением кардинального исторического значения. Оказалось, что вся система так называемого социалистического лагеря является на деле недобровольным объединением государств однотипного общественного строя и общей идеологии, а принудительным конгломератом тоталитарных государств социалистического типа. Известное высказывание Ленина «Мы хотим добровольного союза наций», такого союза, который не допускал бы никакого насилия одной нации над другой, такого союза, который был бы основан на полнейшем доверии, на ясном сознании братского единства, на вполне добровольном согласии, звучало спустя четверть столетия явной насмешкой. Ленин, полное собрание сочинений, том 40, страница 43. 5 марта 1946 года бывший глава английского военного кабинета Уинстон Черчилль выступил с речью в американском городе Фултоне в присутствии президента Трумэна. Черчилль констатировал главный непреложный факт. Железный занавес опустился от Балтики и до Адриатического моря. Речь Черчилля символизировала начало холодной войны между бывшими победителями. В мире началась бешеная гонка вооружений. На первый план выдвинулась опасность атомной войны. Каждая из сторон хотела обеспечить свое военное преимущество, и тем самым проблема ограничения вооружений или запрещения использования атомного оружия была загнана в тупик и заблокирована всевозможными непреодолимыми политическими и техническими трудностями. Советский Союз мобилизовал огромные средства для создания атомной и водородной бомб и очень быстро сравнялся в этом с Соединенными Штатами Америки. Гонка вооружений, раскол во мнениях почти по каждому серьезному вопросу международных отношений, все усиливающаяся антиамериканская кампания в СССР и соответствующая кампания антисоветской и антикоммунистической истерии в Соединенных Штатах основательно отравили атмосферу международных отношений, создали крайне напряженную и опасную ситуацию, чреватую военными конфликтами. В апреле 49 года был создан Североатлантический союз НАТО, военно-политический блок, в который вошли Соединенные Штаты Америки, Англия, Франция, Италия, Канада, Бельгия, Голландия, Португалия, Дания, Норвегия, Исландия, Люксембург. В 1952 году в НАТО вступили Греция и Турция, а в 1955 году ФРГ. Создание НАТО было в значительной степени результатом военных угроз СССР по отношению к Турции и Ирану. Вскоре после войны Советский Союз начал кампанию против Турции за пересмотр Конвенции о проливах, заключенной в Монтрё, и за присоединение к Советской Армении и Грузии земель, отошедших к ней в результате Первой мировой войны. Внешняя политика Советского Союза, 1946 год, Москва, 1952 год, страницы 167-170. Началось нагнетание военной истерии в Армении и Грузии. В Иране Советский Союз отказывался вывести свои войска, введенные в иранский Азербайджан по соглашению с Англией в августе 1941 года для предотвращения германской угрозы Ирану. Советский Союз поддерживал сепаратистов в Северном Иране, поднявших восстание против центрального правительства. В Европе советское правительство спровоцировало кризис вокруг Берлина, пытаясь, вопреки международным соглашениям, прекратить доступ западных держав в Берлин. Министерство иностранных дел СССР, Советский Союз и Берлинский вопрос, документы, Москва, 1948 год. Однако Соединенные Штаты установили воздушный мост, сорвали блокаду Берлина и принудили Советский Союз к отступлению. Во всех перечисленных выше случаях дело, однако, не дошло до открытого военного столкновения между СССР и Соединенными Штатами. Обе стороны были достаточно разумны, чтобы не доводить дело до горячей войны, хотя по временам казалось, что мир висит на волоске. Особенно опасное положение создалось во время Берлинского кризиса, а затем во время Корейской войны. Одним из результатов поражения Японии было освобождение Кореи от японской оккупации, в которой она находилась с 1910 года. Корея чуть было не стала свободной страной. Но по соглашению между Соединенными Штатами и Советским Союзом, граница военных действий на Дальнем Востоке проходила по 38-й параллели, делившей Корею на две части — Северную и Южную. Советский Союз отвел в 1945 году свои войска из Кореи, предварительно установив там власть покорного ему правительства корейских коммунистов во главе с Ким Ир Сеном. На севере была образована Корейская Народно-Демократическая Республика. На юге образовалось проамериканское правительство Ли Сын Мана и была провозглашена Корейская Республика. Как то, так и другое корейские правительства претендовали на право представлять корейский народ в целом. На 38-й параллели непрестанно происходили вооруженные столкновения, которые вылились в конце концов в войну между Северной и Южной Кореей. Война была развязана Северной Кореей 25 июня 1950 года. Советская историография до сего времени продолжает утверждать, будто войну начала Южная Корея. Смотрите, например, «История внешней политики СССР 1945-75 годы», том 2, страницы 156-160. Однако к широко известным в мире фактам начала войны прибавилось несколько лет тому назад свидетельство Никиты Сергеевича Хрущева. Вот что он рассказал. Война была начата по инициативе главы северокорейского правительства Ким Ир Сена и была поддержана Сталином и Мао Цзэдуном. В конце 49 года Ким Ир Сен прибыл в Москву с предложением начать войну против Южной Кореи. Он утверждал, будто достаточно лишь начать военные действия, как на юге произойдет восстание и будет установлена народная, то есть коммунистическая, власть. Сталин колебался, так как опасался вмешательства Соединенных Штатов Америки. В конце концов, Сталин предложил Ким Ир Сену еще раз обдумать ситуацию и возвратиться затем в Москву с конкретным планом. «Естественно, — говорит Хрущев, — Сталин не мог быть против этой идеи. Тем более это находило отклик в его убеждениях коммуниста, так как война должна была бы быть внутренним делом самих корейцев. Северные корейцы хотели протянуть руку помощи своим братьям, изнывающим под игом Ли Сын Мана. Сталин, конечно, не пытался разубедить Ким Ир Сена. Дальнейшие высказывания Хрущева чрезвычайно важны для понимания образа мыслей советских руководителей, претендующих на то, что они защищают мир во всем мире. «По моему мнению, — продолжает Хрущев, — ни один подлинный коммунист не стал бы разубеждать Ким Ир Сена от его непреодолимого желания освободить Южную Корею от Ли Сын Мана и от реакционного американского влияния. Сделать это означало бы вступить в противоречие с коммунистическим мировоззрением. Я не осуждаю Сталина за его поощрение Кима. Наоборот, я принял бы то же самое решение, если был бы на его месте. Мемуары Хрущева. Сталин запросил мнение Мао Цзэдуна. Китайский лидер одобрил предложение Ким Ир Сена. На ближней даче Сталина советские лидеры отпраздновали вместе с Ким Ир Сеном начало предприятия. Советское оружие и военная техника потекли в Северную Корею. Около Пхеньяна разместились части советской военной авиации. Там же. Вот как описывает Хрущев дальнейшие события. Назначенный час настал, и война началась. Северокорейские войска быстро продвигались на юг. Но, с печалью отмечает Хрущев, внутреннего восстания на юге, которое обещал Ким Ир Сен, не произошло. Почему? Не было достаточно внутренних сил для коммунистического восстания в Южной Корее. По-видимому, партия провела недостаточную подготовительную организационную работу. Ким был уверен, что Южная Корея охвачена партийными организациями, что народ восстанет, когда партия подаст сигнал. Но этого не произошло. Там же. С точки зрения Хрущева, нападение Северной Кореи было оправдано, так как это не было войной одного народа против другого, а классовой войной. Там же. 27 июня 1950 года Совет Безопасности собрался для обсуждения положения, создавшегося в результате вторжения северокорейских войск в Южную Корею. На повестке дня стоял вопрос об осуждении агрессии и о помощи Корейской Республике Южной Кореи. Странным образом советский делегат не явился на заседание Совета Безопасности, будто бы в знак протеста, что место Китая занимает гоминдановец. Советский Союз пренебрег своим правом наложить вето на резолюцию Совета Безопасности и тем самым позволил Совету Безопасности принять рекомендации всем членам ООН оказать помощь Южной Корее, какая может быть необходима для того, чтобы отразить вооруженное нападение и восстановить международный мир и безопасность в этом районе. Внешняя политика СССР, 1950 год, телеграмма Трюгвели советскому МИДу от 27 июня 1950 года, страница 189. Позднее СССР объявил резолюцию Совета Безопасности незаконной. Сталин был уверен в том, что наступление, предпринятое Северной Кореей, в сочетании с коммунистическим восстанием на юге Кореи, приведут к полной победе до всякого вооруженного вмешательства. Но здесь он просчитался. ООН послала войска из Японии, и началась кровопролитная трехлетняя война. Сначала война шла с явным перевесом в пользу Северной Кореи, войска которой достигли к середине сентября Пусана, далеко на юге. Наступление северян было приостановлено высадившимся 50-тысячным десантом войск ООН. Китай послал свои дивизии на помощь Северной Корее. В конце ноября 1950 года началось успешное наступление южан и американцев под командованием победителя Японии генерала МакАртура. Китайские и северокорейские силы были отброшены к 38-й параллели. Советский Союз, который санкционировал начало войны Северной Кореи, снабжал ее оружием и всеми видами помощи, оказался в сложном положении. В Корее находились советские военные советники. В северо-восточные провинции Китая было переброшено несколько советских авиадивизий. История внешней политики СССР, том 2, 1945-75 годы, Москва, 1976 год, страница 165. В советском официальном издании сообщается, что на случай ухудшения обстановки СССР готовится отправить в Корею 5 дивизий для оказания КНДР помощи в отражении американской агрессии. Там же. На деле же, когда северокорейские войска оказались отрезанными на юге, Сталин распорядился немедленно отозвать всех советских советников из-за опасения, что они могут попасть в плен и дать тем самым свидетельство военного участия СССР в войне. Ситуация в Корее была спасена благодаря вмешательству Китая, одобренного Сталином. Наступление южнокорейцев и американцев выдохлось. Им пришлось отступить за 38-ю параллель. 30 ноября 1950 года президент Трумэн пригрозил применить атомную бомбу. Возникла реальная опасность военной конфронтации СССР и США, которая, вероятно, повела бы к Третьей мировой войне. Обе стороны почувствовали, что взорвались. В результате линия фронта к середине 1951 года стабилизировалась, однако очаг войны погашен не был.